Процедура перемены владельца оказалась невероятно простой. Вместе с Хитауце и прежним хозяином заехали в местечковую управу, уплатили небольшую пошлину, пожилой сухопарный приказчик сделал запись в толстой книге и сдержанно поздравил продавца с продажей, Виарелла с покупкой. Никто не требовал никаких документов, никто не интересовался регистрацией и источником денег, ничего такого, без чего 21 век в России непредставим. Живые деньги, кстати, в сделке не фигурировали. Хитауце взял долг на себя, и продавца это вполне устроило. Остаток, четверть от первоначально ожидаемой суммы за товар, Хитауце обещал доставить завтра прямо в Маакуты. Виарел попросил привезти заодно и вещмешки из-под товара, чтобы было в чем нести следующую партию, которую почтенный Хитауце закажет к следующему визиту. Ведь закажет же? Ну вот и славно. С хозяином мастерских и продавцом расстались около ресторанчика, где отметили сделку. Хитауце отправился во свояси, бывший хозяин дома, в транспортную контору, договариваться насчет переезда, а Виарел с Костей на утреннем извозчике, которого из мастерских в город направил предусмотрительный вахтер Йорха, вернулись в Харитму. В зеленый причал они приехали около 6 вечера. Соглядатая, который цеплялся за кибитку сзади, они не заметили. Его вообще было невозможно заметить с пассажирских мест. И этот человек, похоже, прекрасно знал, где они живут и куда едут, потому что за полквартала от Маакуты ловко спрыгнул с кованной станины задника на мостовую и тенью метнулся через тротуар в ближайшую подворотню. Извозчик его тоже не заметил или сделал вид, что не заметил. Внизу Виарел с Костей раскланялись со сменившимся клерком и поднялись к себе. Воодушевленный Виарел не мог остановиться, все объяснял Косте, как планирует обустроить перевалочную базу, расспрашивал, кого из Костиных приятелей можно попробовать привлечь к бизнесу и чего вообще теперь предстоит в первую очередь сделать. Костя и сам увлекся и распалился, практически поверив, что может стать реальным партнером Виарелла в джавальских делах. В свою комнату они вошли, не прерывая разговора. Тут-то и положили их мордами в пол. Костя вообще сначала ничего не понял. Только что был на ногах, шагал через порог комнаты, и вдруг — бац! По носу словно кувалдой зарядили, слезы ручьем, перед глазами темно, и руки кто-то немилосердно выкручивает. Рядом сдавленно захрипел Виарел. Ловкие руки обыскали Костю, вывернув все карманы и забравшись даже в подмышки и пах. Ничего огнестрельного или колюще-режущего, естественно, не нашли, зато у Виарелла нашли много чего, включая все его стволы. Спустя несколько секунд кто-то сквозь зубы распорядился. «Поднимайте!» Костю натурально подняли в воздух, за заломленные руки и еще за шиворот, и посадили на стул. На плечи и на теме легли чьи-то железные ладони. Не то что встать, повернуть голову и вообще шевельнуться не было ни малейшей возможности. Из носа обильно текла красная юшка. Капала на одежду и пол, но никого это не заботило. «Где товар?» — жестко спросил тот, кто здесь распоряжался. Только теперь Костя получил возможность его рассмотреть. Мужчина, лет, наверное, 40, одет в костюм эпохи Чарли Чаплина, но при этом бесконечно элегантен, словно выдуманный на полвека раньше Джеймс Бонд. Но выражение лица, как у записного гестаповца, заранее понятно, порежет на лоскуты, оставаясь бесстрастным, но своего непременно добьется. Рядом с ним стояли двое, одетые примерно так же, но вот элегантности лишенные напрочь. Пиджаки мятые, на башмаках пыль, зато габариты — будь-будь. «Товар где?» — повторил вопрос, элегантный, один из здоровяков, сделав 3 шага вперед, коротко стукнул прижатого к столу Виарелла по ребрам. Потому как Виарел хекнул и мучительно закашлялся, можно было представить, как ему больно. «Продал!» — захрипел напарник. Элегантный, не меняясь в лице, презрительно уточнил. «А деньги тогда где? Маловато тут для такой партии». Он уронил на пол тощенькую, переломленную пополам пачку ассигнаций и горсть монет. Монеты застучали об пол, раскатились по комнате. А потом все затихло. «Я дом купил», — сказал Виарел и зашелся в новом мучительном приступе кашля. Элегантный поглядел в сторону на кого-то, находящегося вне поля зрения Кости. «Они действительно заезжали в управу Гооидо», — сообщил этот невидимый. «Проверить», — велел элегантный, и тот, кто только что упоминал о визите в управу, торопливо выскользнул из комнаты. «Всю партию за раз продал?» — снова обратился элегантный к Виареллу. «Да, всю», — подтвердил Виарелл. «Я всегда оптом торгую». «Что значит «всегда»?» Косте показалось, что элегантный очень удивился. «Шестой год торгую», — пояснил Виарелл. «И шестой год оптом. Принес, отдал». «Погоди, погоди», — забеспокоился элегантный. «Как шестой год? Чем торгуешь?» «Что заказывают, тем и торгую. Радиокомпоненты, блоки питания, лампы, готовые схемы, транзисторы кое-какие, которые здесь не разлезаются». Элегантный недоуменно переглянулся со своими громилами. «И откуда возишь?» — уточнил он. «Из Маранга. Откуда же еще?» «Постой. Так вы... с Маранга?» «С Маранга», — подтвердил Виарелл. Элегантный немного помедлил и вдруг с заметным акцентом спросил по-английски. «Where are you from?» Костя понятия не имел, знает ли Виарелл английский, а поскольку он молчал, рискнул вставить свои 5 копеек. «We are Russians». «Russians?» — переспросил элегантный, и следующий вопрос задал уже по-русски, не вполне правильно и опять же с заметным акцентом. «Из откуда город вы есть?» «Из Вологды», — ответил теперь уже Виарелл и в который раз закашлялся. Тут дверь отворилась, и вошли двое. Первый — тот, который только что уходил, а во втором Костя с безграничным удивлением опознал работягу, того самого, что приехал одним с ними поездом. В нише, с почтенным семейством. Только одет он был сейчас не как работяга, а, подобно остальным, в костюм горожанина прошлого века. При виде Кости и Виарелла брови работяги поползли вверх, и он резко повернулся к элегантному. «Черт возьми! Это не те!» — взволнованно произнес он. «Эти двое пришли с востока, от 9-й заставы!» Элегантный щелкнул пальцами, и один из громил тотчас вложил в его руку бумагу, документ, выданный Виареллу Зерваром. Какое-то время элегантный вчитывался, потом рука с бумагой опустилась, а сам он пристально поглядел сначала на Виарелла, потом на Костю. «Отпустите. Пусть умоются», — скомандовал он, поразмыслив. Железные ладони отпустили плечи и голову. Костя осторожно шевельнулся, из носа текло немилосердно, и поскольку Виарелл вроде как не спешил к Мойдодыру, Костя решился и с опаской встал. Никто не препятствовал. Он быстренько умылся и приложил к многострадальному носу полотенце. Когда Костя обернулся, никого, кроме Виарелла, в комнате уже не осталось. Исчезли все, бесшумно, словно призраки. И даже дверь была плотно прикрыта. Напарник выглядел неважно. Сидел криво, лицо тоже было в крови, но разбит у него был не нос, а губы. «И чего дальше?» — спросил Костя испуганно. Он действительно боялся, потому что не понимал происходящего. «Валить надо!» — хрипло произнес Виарелл и с усилием встал. Напарник тоже кое-как умылся, шипя от боли и часто срываясь в судорожный кашель. Костя, осторожно присев, подобрал с пола бумагу Зервара и деньги, включая те монетки, которые оставались на виду, не закатились под мебель. Оружие Виарелла визитеры, надо понимать, прикарманили. Приведя себя в относительный порядок, Виарелл взял у Кости документ и спрятал то ли во внутренний карман, то ли просто за пазуху. Гимнастерка Кости внутренних карманов не имела, только внешние — нагрудные. Но не факт, что Виарелл носит в точности такую же. Деньги напарник мрачно пересчитал и сунул в карман брюк. «Кто это был вообще?» — на всякий случай спросил Костя. «Хер его знает», — мрачно отозвался Виарелл. «Но это точно не бандиты, это какая-то спецконтора, и не факт, что джавальская». По-видимому, из этого можно было сделать какие-то значимые выводы, но Костя слишком слабо владел местными реалиями, чтобы справиться с этим самостоятельно. «Кого-то они ловят, похожего на нас», — произнес Виарелл почти без выражения. «Тех двоих, которые после нас поезд догоняли», — озвучил напрашивающийся вывод Костя. «Скорее всего». Виарелл помолчал, потом очень осторожно приложил руку ко лбу, словно проверял, не поднялась ли температура. «Если они нас отпустили, — глухо сообщил молдаванин, — значит, мы нужны не только им. И они надеются, что конкуренты тоже отвлекутся на нас, потеряют время». Костя и сам подозревал что-то подобное. «Ну, здорово», — буркнул он, с трудом удерживаясь, чтобы не соскользнуть в полную моральную безнадегу. Виарел медлил еще минут пять, потом, видимо, мысленно принял какой-то план действий и решительно встал. «Пошли». Деталями своего плана он с Костей не поделился. Но вряд ли в этот план входило второе нападение, которое произошло через минуту-другую, едва они вышли на тесное крыльцо гостиницы Маакуте. Виарел шагнул через порог первым. Костя понял, что происходит неладное, когда откуда-то слева, со стороны противоположной ступенькам, вынырнули два типа с револьверами в руках. Скорее всего, они поджидали спинами к стене гостиницы, поэтому из помещения увидеть их было невозможно. Грянули два выстрела. Виарел оступился и начал оседать на рефлекторно дернувшегося назад в помещение Костю. «Господи, куда же я, дурак, вляпался?» — подумал Костя с отчаянием, а потом увидел, что на одежде Виарелла расплываются два темных кровавых пятна. Больше всего ему захотелось оказаться дома. Отчаянно захотелось, как любому человеку, который внезапно столкнулся со смертельной опасностью и страстно желает выжить, который готов поверить в любое мыслимое и немыслимое чудо, лишь бы оно оказалось спасительным. Виарел был очень тяжелым. Костя его не удержал, и они вместе упали на пол перед самой дверью. Стрелявшие мелькнули перед крыльцом. Еще пару секунд, и они взбегут по ступеням и окажутся в Маакуте. И тут чудо все-таки произошло. Костя вообще не понял, что это. Лежа на полу джавальской гостиницы, он вдруг увидел кусочек комнаты Виарелла, где они считанные дни назад готовились к походу в Центрум. Сам Виарелл лежал головой на этой дыре между мирами, в нескольких сантиметрах от нее. Костя хотел домой и увидел дом. И, не раздумывая, пополз, пихая перед собой тяжелое тело напарника, отвоевывая у судьбы дециметр за дециметром. Проход был низкий и узковатый, как подвальное оконце в его родной пятиэтажке. Костя протискивался туда с упорством, схваченной за хвост лисы, и с тем же упорством толкал обмякшего Виарелла. Упорство победило. Из неуютного и смертельно опасного места они переместились в такую желанную вологодскую квартиру. Последнее, что Костя увидел в Джавале, перед тем, как его собственный ботинок пересек невидимую черту, это перекошенное лицо типа с револьвером. Кажется, он намеревался упасть на четвереньки и выстрелить еще раз. Но не успел. Костя поджал ногу, и лаз закрылся. Просто растаял в воздухе. А на его месте возникла стена с висящим зеркалом, одним из четырех в комнате Виарелла. Невзирая на чудесное спасение, Костю затрясло. «Блокнот», — неожиданно произнес Виарелл слабым голосом. «Что?» — вскинулся Костя. «Верхний ящик стола. Блокнот. Черный». «Елки-палки, Вира же ранен!» — внезапно осознал Костя. Он вскочил с колена, метнулся к письменному столу напротив окна. В верхнем ящике действительно нашелся блокнот в черной затертой обложке и почему-то с надписью «Паспорт». «Буква С. Семен Миронович». Трясущимися руками Костя открыл нужную страницу. Действительно есть некий Семен Миронович. И телефон его. «Мобильник на столе». Костя поспешно схватил телефон, тот был предусмотрительно оставлен на зарядке, поэтому во время звонка повторить собственные подвиги с отключением трубки в самый неожиданный и неподходящий момент Костя, к счастью, не мог. Он быстро набрал номер, и неведомый Семен Миронович отозвался почти сразу. «Повторяй за мной», — велел Виарелл свистящим шепотом за секунду до ответа. «Просто повторяй все». «Хорошо», — Костя закивал. В тот же миг, громко и отчетливо, так что расслышал не только Костя, но и лежащий на полу Виарелл, Семен Миронович произнес. «Слушаю». «Виарелл», — сказал Виарелл. Костя послушно повторил это в трубку. «Огонек». «Огонек», — упавшим голосом странслировал Костя. «Дома». «Дома». «Сейчас буду», — без тени удивления пообещал Семен Миронович и дал отбой. «Дверь отопрешь», — велел Виарелл и закрыл глаза. «Там просто. Сначала нижний замок, потом верхний». Костя боялся его трогать. Сам он перепугался еще сильнее, чем во время стрельбы в Маакуте, и впал в странное душевное состояние. Мысли словно окостенели и замерли. хотя теоретически можно было попробовать Виарелла перевязать, но было страшно навредить, потому что санитар из кости уж точно получился бы куда худший, чем носильщик. В дверь резко позвонили уже минут через 10, ну, может, чуть больше, 12. Перед этим на улице негромко профырчал автомобиль, однако Костя не ждал такой быстрой реакции на звонок, поэтому не связал эти звуки с визитерами. А зря. Он отпер замки, на пороге возникли трое мужчин в белых халатах, очень похожие на бригаду скорой помощи. В руках блестящие чемоданчики, у одного еще тренога под капельницу. «Где?» — без обиняков спросил передний. «Там, в комнате, на полу». Костю отстранили с дороги. Растерянно глянув спины врачам, он прикрыл входную дверь и сунулся в комнату, где оставался Виарелл, но входить не стал. Прислонился к дверному косяку и вытянул шею, вглядываясь. Кто бы ни были эти ребята, медиками они являлись без всяких сомнений, причем фактически полевые условия их ни в малейшей мере не смутили. Виарелл моментально был перемещен на койку, куртку с него срезали, один из чемоданчиков был трансформирован в раскладной столик с хирургическим инструментом. Виареллу вкатили какие-то уколы, и минут 10 врач колдовал над его ранами. Остальные двое помогали, ассистировали. Косте только однажды скомандовали поставить чайник, что он со всей возможной скоростью и старательностью метнулся и выполнил. Чаи гонять медики не собирались, им нужен был кипяток. Так прошло еще минут 15, а потом над Виареллом захлопотали уже двое помощников, а врач принялся стягивать одноразовые перчатки и пробурчал из-под марлевой повязки. «Вовремя вы, еще бы полчаса, час могли бы возникнуть проблемы». Голос у него был спокойный и удовлетворенный, как у человека, проделавшего важную и непростую работу, причем проделавшего отменно и прекрасно сознающего это. «А так не будет проблем?» — осмелился на вопрос Костя. «Теперь не будет», — заверил врач. «Отлежится. Раны в целом пустячные, но без вмешательства пошли бы осложнения. Ты ему кто, родственник?» «Нет, просто знакомый», — ответил Костя. «Можно сказать, напарник». «Давно из Центрума?» «Ну, разумеется. Врач все знал. Как иначе?» «Только что. Виарелл сразу велел вам звонить, как только я его оттуда вытащил». «Что ж, разумно. Тогда пусть спит. Я буду заезжать первые дни, проверять, что к чему». «А...» — Костя растерялся. «Вы его разве в больницу не заберете?» Врач посмотрел на Костю, как на умалишенного. «В больницу? С огнестрелом?» — иронично переспросил он. «Действительно», — спохватился Костя. «От ментов, то есть, прошу прощения, полицаев, с таким ранением отделаться никаких шансов». Помощники врача вскоре закончили колдовать над бесчувственным Виареллом, свернули часть оборудования, капельница, к примеру, осталась, и всем видом показали, что готовы к дальнейшим перемещениям. Врач что-то с минуты наговаривал в айфон, потом ободряюще похлопал Костю по плечу и на ходу, бросив «Ну, бывай!», стремительно направился к выходу. Костя в легком замешательстве проводил медиков и закрыл за ними дверь. «Носильщиком я поработал», — подумал он мрачно. «Кажется, на очереди роль сиделки при раненом». Так или иначе, гипотетическое партнерство следует отрабатывать. Это Костя понимал прекрасно. Он, осторожно склонившись, поглядел на спящего Виарелла и пошел обследовать кухню. Неотъемлемую и очень важную часть любого госпиталя.